и назначил расстояние между собой и между Иаковом на 3 дня пути. Иаков же пас остальной мелкий скот лаванов. И взял Яков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них Яков белые полосы, снял кору до белизны, которая на прутьях, и положил прутья с нарезкой перед скотом в водопойных корытах, куда скот приходил пить, и где, приходя пить, зачинал перед прутьями. И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый и с крапинами и с пятнами. И отделял Яков ягнят, и ставил скот лицом к пестрому и всему черному скоту лаванову, и держал свои стада особо, и не ставил их вместе со скотом лавана. Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Яков клал прутья в корытах перед глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот лавану, а крепкий Якову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым, и было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов».